Там была только она. Он кивнул на девочку, вспомнив, что даже не спросил ее имя. «Нет мальчика? Но должен быть мальчик!» – настаивала Марила. «Мы просили миссис Спенсер привезти мальчика». «Но она этого не сделала. Она привезла ее. Я спросил станционного смотрителя. И мне пришлось привезти ее домой. Я не мог оставить ее на станции, хоть и произошла ошибка». «Ну и дела!» – воскликнула Марила. Во время этого диалога ребенок молчал. Ее глаза перебегали от одного к другому. Все эмоции отображались на ее лице. Внезапно она, казалось, уловила смысл сказанного. Уронив свой драгоценный саквояж, она сделала шаг вперед и всплеснула руками. «Вы не хотите брать меня?» – воскликнула она. «Вы не хотите брать меня, потому что я не мальчик? Я могла бы это предвидеть. Никто никогда не хотел брать меня. Я должна была знать, что все это было слишком прекрасно, чтобы быть правдой. Мне следовало знать, что на самом деле я никому не нужна. Ох, что мне делать? Я собираюсь разрыдаться». И она разрыдалась. Упав на стул возле стола, она сложила руки, уткнулась в них лицом и расплакалась. Марила и Мэтью растерянно переглянулись через печку. Ни один из них не знал, что сказать или сделать. Наконец Марила нерешительно шагнула к ней. «Ну-ну, не надо так плакать!» «Нет, надо!» Девочка быстро подняла голову, показывая заплаканное лицо и дрожащие губы. «Вы бы плакали тоже, если бы были сиротой и приехали в место, где, как вы думали, будет ваш дом, а обнаружили, что вас не хотят брать, потому что вы не мальчик. Ох, это самая трагическая вещь, которая когда-либо со мной случалась!» Что-то вроде слабой улыбки, заржавевшая от длительного бездействия, смягчила мрачное выражение лица Марилы. «Ну, не плачь больше. Мы не собираемся выставлять тебя на улицу на ночь глядя. Тебе придется остаться здесь, пока мы не выясним, в чем дело. Как тебя зовут?» Девочка заколебалась на мгновение. «Можете называть меня Корделия?» – спросила она умоляюще. «Корделия – это твое имя?» «Нет. Это не совсем мое имя, но я бы с удовольствием звалась Корделией. Это такое шикарное имя!» «Я не понимаю, что конкретно ты имеешь в виду. Если Корделия не твое имя, то как тебя зовут?» «Энн Ширли», – неохотно сказала владелица этого имени. «Ну, пожалуйста, называйте меня Кордели. Ведь не имеет значения, как меня зовут, если я останусь у вас ненадолго, правда?» «И Энн – это такое неромантичное имя!» «Романтичное, неромантичное – это чепуха!» – сказала строго Марила. «Энн очень хорошее, обычное, разумное имя. Тебе не нужно стыдиться его!» «О, я не стыжусь его!» – объяснила Энн. «Только Корделия мне кажется лучше. Я всегда хотела, чтобы меня звали Корделия. По крайней мере, в последние годы. Когда я была младше, я хотела быть Джеральдиной, но Корделия мне нравится больше. Но если вы будете называть меня Энн, пожалуйста, говорите Энн, а не Энни». «Какая разница, так или эдак?» – спросила Марила с той же смутной улыбкой, берясь за чайник. «О, большая разница! Энн звучит гораздо приятнее. Когда вы слышите, как имя произносится, разве вы не видите его в уме? Как если бы оно было напечатанным. Энни выглядит ужасно. Но Энн гораздо более значительно. Если вы будете называть мне только Энн, а не Энни, я постараюсь примириться с тем, что меня не зовут Корделией». «Очень хорошо. Тогда Энн, а не Энни. Ты можешь рассказать нам, как произошла эта ошибка? Мы посылали миссис Спенсер за мальчиком. Или в детском доме не было мальчиков?» «О, там их было даже слишком много, но миссис Спенсер отчетливо сказала, что вы хотели девочку лет 11, и заведующая сказала, что я подойду. Вы не знаете, с каким восторгом я приняла эту новость. Я не могла спать всю ночь от радости. О, добавила она укоризненно, обращаясь к Мэтью, «почему вы не сказали мне на станции, что не хотите меня и не оставили меня там? Если бы я не увидела белую дорогу, восхищение и озеро, мерцающих вод, мне не было бы сейчас так трудно». «Что за места она имеет в виду?» – требовательно спросила Марила у Мэтью. «Она просто вспоминает наш разговор в дороге», – сказал Мэтью поспешно. «Я пойду займусь лошадью, Марила. Приготовь чай к моему возвращению. Разве миссис Спенсер больше никого не везла, кроме тебя?» – продолжила спрашивать Марила, когда Мэтью вышел. «Она взяла Лили Джонс для себя. Лили всего 5 лет, и она очень красивая. У нее каштановые волосы. Если бы я была очень красивой, и у меня были бы каштановые волосы, вы бы взяли меня?» «Нет, мы хотели взять мальчика, чтобы он помогал Мэтью на ферме. А девочке нам нет никакой пользы. Сними шляпу, я положу ее и твою сумку на столе в коридоре». Энн покорно сняла шляпу. Мэтью вернулся в дом, и они сели ужинать. Но Энн не могла есть. Напрасно она щипала хлеб с маслом и клевала яблочное повидло из маленькой стеклянной вазочки возле ее тарелки. Она никак не продвинулась в этом деле. «Ты ничего не ешь», — резко сказала Марила, разглядывая ее, как будто это было серьезным недостатком. Энн вздохнула. «Я не могу. Я в глубоком отчаянии. Можете ли вы есть, когда находитесь в глубоком отчаянии?» «Я никогда не была в глубоком отчаянии, поэтому не могу сказать», — ответила Марила. «Никогда не были? Ну, хотя бы пробовали когда-нибудь представить, что вы в глубоком отчаянии?» «Нет, не пробовала». «Тогда не думаю, что вы можете понять, что это такое. Это, правда, очень неприятное чувство, когда пытаешься есть, но кусок не лезет в горло, и вы ничего не можете глотать, даже если это конфеты. Я один раз ела шоколадную конфету 2 года назад, и это было просто восхитительно. Мне часто снилось с тех пор, что у меня много шоколадных конфет, но я всегда просыпалась, как только собираюсь съесть их. Я надеюсь, вы не обидитесь, если я не могу есть». «Все очень вкусно, но я все равно не могу ничего съесть». «Я думаю, что она устала», — сказал Мэтью, который молчал с тех пор, как вернулся из конюшни. «Лучше уложи ее в постель, Марила». Марила как раз думала о том, где устроить Энн на ночь. Она подготовила кушетку в каморке возле кухни для желанного и ожидаемого мальчика. Но... Хотя каморка эта была опрятной и чистой, похоже, она не совсем подходила для того, чтобы уложить спать там девочку. И комната для гостей тоже не подходила для этого бездомного ребенка. Так что оставалась только комната на крыше, в восточной части дома. Марила зажгла свечу и велела Энн следовать за ней. Что та и сделала, забрав свою шляпу и саквояж со стола в коридоре. Коридор был пугающе чистым, а маленькая комната, в которой они вскоре оказались, казалась еще чище. Марила установила свечу на треугольный столик на 3 ножках и расстелила постель. «Я полагаю, у тебя есть ночная рубашка?» – спросила она. Энн кивнула. «Да, у меня есть 2. Воспитательница в детском доме пошила их для меня. Они очень маленькие. В детском доме всегда всего не хватает. Так что вещи всегда маловаты, по крайней мере, в таком бедном детском доме, как наш. Я ненавижу маленькие ночные рубашки, но можно спать в них так же хорошо, как и в прекрасных длинных ночных рубашках с оборками вокруг шеи, хоть это является утешением. Ну, раздевайся скорее, ложись, спать. Я вернусь через несколько минут, чтобы погасить свечу. Я не могу доверить тебе ее погасить, а то еще устроишь пожар». Когда Марила ушла, Энн тоскливо огляделась вокруг, а выбеленные стены были такими болезненно голыми, что, глядя на них, она думала, что они сами должны страдать от собственной наготы. Пол был тоже голым, хотя в середине его лежал круглый плетеный коврик. Таких ковриков Энн никогда не видела раньше. В одном углу стояла кровать, высокое, старомодное, с четырьмя темными столбиками. В другом углу был уже упомянутый треугольный столик, украшенный пухлой подушечкой для булавок из красного бархата, достаточно плотной для самых острых булавок. Над ним висело маленькое 6 на 8 дюймов зеркало. Между столиком и кроватью находилось окно с белоснежной муслиновой занавеской сверху, а напротив него стоял умывальник. Вся комната была такой суровой, что не описать словами, и эта холодность пробрала Энн до мозга костей. С рыданием она поспешно сняла свою одежду, надела тесную ночную рубашку и прыгнула в кровать, где зарылась лицом в подушку и натянула одеяло на голову. Когда Марила пришла за свечой, лишь скудные предметы одежды, разбросанные по полу, и смятая постель были единственным признаком чего-либо присутствия в комнате. Она неспешно взяла одежду Энн, сложила ее аккуратно на чопорный желтый стул, а затем, взяв свечу, подошла к кровати. «Спокойной ночи», — сказала она, немного неловко, но доброжелательно. Бледное лицо и большие глаза внезапно появились над одеялом. «Как вы можете желать мне спокойной ночи, когда знаете, что это будет худшая ночь в моей жизни?» — укоризненно спросила Энн. Затем она снова нырнула под одеяло. Марила медленно пошла на кухню и начала мыть посуду, оставшуюся после ужина. Мэтью курил, что было верным признаком его смущения. Он редко курил, потому что Марила была против этой его вредной привычки, но иногда ему хотелось покурить, и Марила закрывала на это глаза, понимая, что время от времени мужчина должен иметь некоторую свободу. «Ну и дела», — гневно сказала она. «Вот что происходит, когда просишь о чем-то других вместо того, чтобы сделать самому. Родственники Ричарда Спенсера что-то напутали с нашей просьбой. Один из нас должен будет поехать завтра к миссис Спенсер. Эту девочку нужно отправить обратно в детский дом». «Да, я тоже так думаю», — сказал Мэтью неохотно. «Ты так думаешь? Разве ты не уверен в этом?» «Ну, она действительно милый ребенок, Марила. Немного жалко отправлять ее обратно, когда она так хочет остаться здесь». «Мэтью Катберт, ты же не хочешь сказать, что мы должны оставить ее у себя?» Изумление Марилы не могло бы быть большим, даже если бы Мэтью выразил желание стоять на голове. «Ну, теперь нет, я полагаю, точно нет», — заикался Мэтью, загнанный в угол этим вопросом. «Я полагаю, вряд ли кто-то может от нас ожидать, что мы оставим ее». «Конечно, нет». «Что за толк нам будет от нее?» «Может, ей будет толк от нас?» — сказал Мэтью внезапно. «Мэтью Касберт, я считаю, что этот ребенок околдовал тебя. Я ясно вижу, что ты хочешь оставить ее». «Ну, она действительно забавная», — настаивал Мэтью. «Ты бы слышала, что она говорила, когда мы ехали со станции». «О, она может болтать без умолку. Я сразу это увидела». «Это не свидетельствует, однако, в ее пользу. Я не люблю детей, которые так много говорят. Я не хочу брать девочку из детского дома. Но даже если б хотела, я бы не выбрала ее. Я чего-то не понимаю в ней. Нет, нужно отправить ее обратно. Я мог бы нанять французского мальчика, чтобы помогал мне», — сказал Мэтью. «А она будет компаньонкой для тебя». «Мне не нужна компаньонка», — сказала Марила. — И я не собираюсь оставлять ее. — Ну, хорошо, как скажешь, Марила, — сказал Мэтью, поднимаясь и откладывая трубку. — Я иду спать. Мэтью ушел. После того, как она вымыла посуду, пошла спать и Марила, решительно нахмурив брови, а наверху, в восточной комнате на крыше, одинокий, нуждающийся в участии и любви ребенок, плакал во сне. Глава 4. Утро в зеленых крышах. Уже рассвело, когда Энн проснулась и села в кровати, смущенно глядя в окно, через которое лился поток веселого солнечного света. И было видно, как что-то белое пушистое парило в ярко-голубом небе. В первое мгновение она не могла вспомнить, где находится. Сначала она почувствовала восхитительный трепет, как будто случилось что-то очень приятное. А потом пришло ужасное воспоминание. Она в зеленых крышах, и ее не хотят брать, потому что она не мальчик. Но было утро, а за окном цвела вишня. Энн выпрыгнула из кровати и подбежала к окну. Она толкнула створку. Она поддалась со скрипом, как будто не открывалась очень долго, что, впрочем, так и было. Она застряла так крепко, что нужно было приложить усилия, чтобы открыть ее. Энн упала на колени, вглядываясь в июньское утро. Глаза ее блестели от восторга. «О, разве тут некрасиво? Разве это не прекрасное место? Пусть даже она не останется здесь. Она представит, что останется. Тут есть возможность помечтать». Большая вишня росла за окном, так близко, что ветки ее касались дома, и она была так плотно усыпана цветами, что даже листьев не было видно. С обеих сторон от дома был большой фруктовый сад, где росли и яблони, и вишневые деревья, все в цветах, а трава под ними была усыпана одуванчиками. В саду на склоне росла сирень, вся в гроздьях фиолетовых цветов, и их головокружительно сладкий аромат доносился с утренним ветром из окна. За садом виднелось зеленое поле, покрытое пышным клевером. Оно простиралось к долине, где бежал ручей, и множество белых берез беззаботно росло в подлеске, наводящем на мысль о восхитительном отдыхе среди папоротников, мхов и лесных растений. За долиной был холм, зеленый и пушистый от елей и пихт, а дальше виднелся просвет, в который выглядывала серая крыша домика, который Энн раньше заметила на другой стороне озера мерцающих вод. Слева были большие амбары, а за ними спускались вниз к игристому, синему, сверкающему морю зеленые поля. Глаза Энн, чувствительные ко всему прекрасному, задержались на этой красоте, жадно впитывая все, что было перед ней. Она видела много неприятных мест в своей жизни, бедняжка, но это прекрасное место превосходило самые смелые ее мечты. Она стояла на коленях, забыв обо всем, кроме очарования, окружавшего ее, пока не почувствовала чью-то руку на своем плече. Марила прервала ее мечтания. «Пора бы одеться», — коротко сказала она. Марила действительно не знала, как разговаривать с ребенком, и неудобное ей самой незнание делало ее строгой и решительной, помимо ее воли. Энн встала и глубоко вздохнула. «О, разве это не замечательно?» – сказала она, указывая рукой на чудесную картину за окном. «Это большое дерево», – сказала Марила, – «и оно красиво цветет, но дает плохие плоды, маленькие, червивые». «О, я имею в виду не только дерево. Конечно, оно прекрасно, чарующе прекрасно. Оно цветет так, как будто это самое важное занятие на свете. Но я имела в виду все, и сад, и деревья, и ручей, и лес, весь этот прекрасный мир. Вы не чувствуете в такое утро, что любите весь мир? И я могу услышать, как ручей смеется неподалеку. Вы когда-нибудь замечали, что ручьи очень веселые существа? Они всегда смеются, даже в зимнее время. Я слышала их смех подо льдом. Я так рада, что в зеленых крышах есть ручей. Возможно, вы думаете, что это не имеет значения для меня, раз вы не собираетесь оставлять меня. Но это не так. Я всегда буду вспоминать, что есть ручей возле зеленых крыш, даже если никогда не увижу его снова. Если бы здесь не было ручья, меня бы преследовало неприятное чувство, что он там должен быть. Я не в полном отчаянии сегодня утром. Я никогда не отчаиваюсь по утрам. Разве это не прекрасно, что есть утро? Но мне очень грустно. Я просто воображала, что вы действительно хотели именно меня, и я останусь здесь навсегда. Было большим утешением это представлять. Но хуже всего, что приходит время, когда нужно остановиться в своих мечтах, и это больнее всего. «Ты бы лучше оделась», спустилась по лестнице и прекратила мечтать, сказала Марила, как только смогла вставить слово. «Завтрак ждет. Умойся и расчеши волосы. Оставь окно открытым и застели свою постель. И побыстрее». Энн, очевидно, могла быть быстрой, когда необходимо, поэтому она спустилась по лестнице через 10 минут, аккуратно одетая, с причесанными и заплетенными волосами и умытым лицом. При этом душу ее наполняло приятное сознание, что она выполнила все требования Мариллы. Единственное, что она забыла, это застелить постель. «Я довольно голодна сегодня утром», объявила она, как только проскользнула на стул, приготовленный для нее Мариллой. «Мир не кажется такой ужасной пустыней, как это было прошлой ночью. Я так рада, что сегодня солнечное утро, но я люблю и дождливое тоже. Любое утро интересно по-своему, правда? Вы не знаете, что случится через день, и поэтому так много возможностей для воображения. Но я рада, что сегодня утро не дождливое, потому что легче быть веселым и не унывать в солнечный день. Я чувствую, что мне сегодня много предстоит перенести. Хорошо читать о чужих горестях и представлять, что ты можешь героически их преодолеть. Но это не так приятно, когда случается на самом деле. Не так ли?» «Ради бога, помолчи хоть немного», — сказала Марила. «Ты говоришь слишком много для маленькой девочки». После этого Энн прикусила язык так послушно и тщательно, что наступившая тишина заставила Марилу нервничать, как что-то не совсем естественное. Мэтью также молчал. Но это было естественно, так что завтрак проходил в полном молчании. Чем дольше это длилось, тем больше Энн становилась все более и более рассеянной, ела механически, а ее большие глаза неуклонно, невидящим взглядом смотрели на небо за окном. Это заставило Марилу еще больше нервничать. У нее было неприятное чувство, что в то время, как тело этого странного ребенка сидит за столом, его душа находится на крыльях воображения где-то далеко в воздушном мире грез. Кто хотел бы иметь в доме такого ребенка? Тем не менее, Мэтью хотел оставить ее. Вот что необъяснимо. Марила чувствовала, что он хочет этого сегодня утром так же сильно, как и накануне вечером. И собирается и дальше хотеть этого. Это было в стиле Мэтью вбить себе в голову какую-то прихоть и цепляться за нее с удивительной тихой настойчивостью. Настойчивостью в 10 раз более мощной и действенной из-за его молчания, чем если бы он говорил об этом постоянно. Когда завтрак закончился, Энн вышла из задумчивости и предложила вымыть посуду. — Ты можешь помыть посуду как надо? — спросила Марила недоверчиво. — Думаю, да, хотя я лучше присматриваю за детьми. У меня большой опыт в этом деле. Жалко, что у вас нет детей, за которыми надо смотреть. А я бы не хотела, чтобы тут было больше детей, чем сейчас. Если честно, с тобой одной достаточно проблем. И что с тобой делать? Я даже не знаю. Мэтью такой чудак. А я думаю, что он прекрасный человек, сказала Энн укоризненно. Он очень приветливый и не возражал, что я так много говорила. Ему, казалось, даже нравилось это. Я поняла, что мы с ним родственные души, как только увидела его. Вы оба достаточно странные, и если это то, что ты имела в виду, говоря о родственных душах, — ворчиво сказала Марила, — хорошо, можешь помыть посуду. Возьми много горячей воды и убедись за тем, что ты хорошо высушила ее. У меня и так достаточно работы с утра, а потом мне придется съездить в Уайт-Сэндс во второй половине дня и навестить миссис Спенсер. Ты поедешь со мной. И мы решим, что с тобой делать. После того, как закончишь мыть посуду, поднимись в свою комнату и застели кровать. Энн вымыла посуду достаточно ловко, что не осталось незамеченным Марилой. Позже она застелила кровать, правда, менее успешно, потому что никогда не училась искусству борьбы с периной. Но это тоже было сделано. А затем Марила, чтобы избавиться А девочки сказала ей, что она может выйти на улицу и поиграть до обеда. Энн бросилась к двери с радостным лицом и горящими глазами. На самом пороге она остановилась, резко повернулась и села у стола. Радостное выражение исчезло с ее лица, как будто кто-то стер его ластиком. «Что еще?» – спросила Марила. «Я не смею выйти», – сказала Энн тоном мученика, отказавшегося от всех земных радостей. «Если я не могу остаться здесь, у меня нет смысла привязываться к зеленым крышам. А если я пойду туда и познакомлюсь со всеми этими деревьями, цветами, садом и ручьем, я не смогу не полюбить это место. Мне и так тяжело. Поэтому я не буду делать еще тяжелее. Мне так хочется выйти. Все, кажется, зовет меня. Энн, приходи к нам. Энн, мы хотим подружиться с тобой. Но лучше не надо. Какой смысл влюбляться в то, что должно быть оторвано навсегда? И это так трудно – удержаться от любви к чему-либо. Правда? Вот почему я была так рада, когда думала, что буду жить здесь. Я думала, здесь так много всего, что можно любить, и ничто не помешает мне. Но эта сказка быстро закончилась. Я примирилась со своей судьбой, поэтому не хочу выходить. А то боюсь, что мне опять не хватит смирения. Как называется это растение в горшке на подоконнике? Скажите, пожалуйста. Это герань. О, я не имею в виду название. Я имею в виду имя, которое вы ему дали. Разве вы не дали ему имя? Тогда могу ли я сделать это? Можно назвать его? Дайте мне подумать. Симпатяшка подходит. Можно я буду называть его симпатяшкой, пока я здесь? Вы мне разрешите? Ради бога, называй как хочешь. Но где ты видела, чтобы придумывали имя для герани? О, я люблю, чтобы вещи имели имена, даже если это просто герань. Это делает их похожими на людей. Откуда вы знаете, что не причиняете боль герани, когда просто называете ее герань и никак иначе? Вы бы ведь не хотели, чтобы вас называли женщиной все время. Да, я буду называть ее симпатяшкой. Я дала имя также этой вишне, которая растет под окном моей спальни. Я назвала ее Снежная Королева, потому что она такая белая. Конечно, она не будет всегда в цвету, но можно ведь это представить, правда? «Я никогда в своей жизни не видела и не слышала ничего подобного», – пробормотала Марила, спускаясь в подвал за картошкой. «Она действительно интересная, как Мэтью говорит. Я чувствую, что уже задаюсь вопросом, что она скажет дальше. Она меня тоже колдовала. Как уже сделала это с Мэтью? Этот взгляд, который он бросил на меня, когда выходил, выражал все, что он сказал или на что намекнул вчера вечером. Я хочу, чтобы он был похож на других мужчин и прямо говорил все, что думает. Тогда может ответить ему и поспорить с ним? Но что можно сделать человеком, который просто смотрит?» Энн сидела в задумчивости, положив подбородок на руки и устремив глаза в небо, когда Марила вернулась из своего путешествия в подвал. Так Марила и оставила ее до тех пор, пока не пришло время обеда. «Могу я взять кобылу-кабриолет во второй половине дня, Мэтью?» – спросила Марила. Мэтью кивнул и задумчиво посмотрел на Энн. Марила перехватила взгляд и мрачно сказала: «Я собираюсь съездить у Айтсенс и уладить это дело. Я возьму Энн с собой, и миссис Спенсер, вероятно, примет меры, чтобы сразу отправить ее обратно в Новую Шотландию. Я оставлю тебе чай и вернусь домой к вечерней дойке коров». Мэтью ничего не сказал, и у Марилы было чувство, что она зря тратит слова. Нет ничего более раздражающего, чем мужчина, который не отвечает, кроме женщины, которая не отвечает. Когда пришло время, Мэтью запряг гнедую кобылу, и Марила с Энн сели в коляску. Мэтью открыл ворота двора для них, и когда они медленно проезжали мимо, он сказал, никому, кажется, конкретно не обращаясь: «Маленький Джерри Бут из Крика был здесь сегодня утром, и я сказал ему, что найму его на лето». Марила не ответила, но так ударила кнутом бедную гнедую, что толстая кобыла, не привыкшая к такому обращению, негодующе поскакала галопом. Марила обернулась, когда кабриолет уже отъехал довольно далеко, и увидела, что невыносимый Мэтью прислонился к воротам, задумчиво глядя им вслед. Глава 5. История Энн. «Знаете, — сказала Энн доверительно, — я хочу получить удовольствие от этой поездки. Я знаю по своему опыту, что можно получить удовольствие от чего угодно, если твердо на это настроиться. Конечно, нужно сделать это решительно. Я не собираюсь думать о возвращении в детский дом, пока мы едем. Я просто буду думать о нашей поездке. Ой, смотрите, там есть уже один маленький цветок на кусте дикой розы. Разве это не прекрасно? Как вы думаете, наверное, радостно быть розой? И было бы хорошо, если бы розы могли говорить. Я уверена, что они могли бы рассказать нам много интересных историй. И правда ведь, розовый – самый чарующий цвет в мире. Я люблю его, но не могу носить этот цвет. Рыжие люди не могут носить розовый, даже воображение. Вы когда-нибудь знали девочку, у которой волосы были рыжими, когда она была маленькой, но поменяли цвет, когда она выросла? «Нет, я не слышала ни о чем таком», – сказала Марила беспощадно. «И я не думаю, что это может произойти с тобой». Энн вздохнула. «Ну вот, еще одна надежда разбита. Моя жизнь – настоящее кладбище разбитых надежд. Я прочитала это выражение в книге и говорю себе это в утешение, когда разочаровываюсь в чем-нибудь». «Я не понимаю, как это может утешить», – сказала Марила. «Но ведь это звучит так красиво и романтично, как будто я героиня книги, понимаете? Я так люблю все романтическое. А кладбище разбитых надежд – это самое романтическое понятие, какое только можно себе представить. Не так ли? Я почти рада, что оно у меня есть. Мы будем проезжать озеро мерцающих вод сегодня?» «Мы не собираемся ехать через пруд Барри, если ты это имеешь в виду, говоря об озере мерцающих вод. Мы поедем по прибрежной дороге». «Прибрежная дорога звучит красиво», – сказала Энн мечтательно. «Интересно, она так же хорошо выглядит, как и звучит? Просто когда вы сказали «прибрежная дорога», я сразу представила себе картинку. И «White Sands» тоже красивое название, но мне оно не так нравится, как «Avonlea». «Avonlea» звучит прекрасно, как музыка. Как далеко находится «White Sands»?» «Это в 5 милях отсюда. И раз ты, очевидно, собираешься много говорить, то хотя бы говори по делу. Расскажи мне все, что знаешь о себе». «О, то, что я знаю о себе, не стоит рассказывать», – нетерпеливо сказала Энн. – «Если бы вы только позволили мне рассказать вам, что я придумываю о себе, было бы гораздо интереснее». – «Нет, я не хочу служить твоей фантазии. Просто придерживайся голых фактов. Начни с самого начала. Где ты родилась и сколько тебе лет?» – «Мне исполнилось 11 в марте прошлого года», – сказала Энн с легким вздохом, рассказывая только голые факты. – «И я родилась в Болингброке, Новой Шотландии. Моего отца звали Уолтер Ширли, и он работал учителем в средней школе Болингброка. Имя моей матери – Берта Ширли. Разве Вальтер и Берта не прекрасные имена? Я так рада, что у моих родителей были хорошие имена. Было бы ужасно иметь отца по имени, ну, скажем, Джидедия. Правда?» «Я думаю, имя человека не имеет значения, если он хороший человек», – сказала Марила, чувствуя себя обязанной прививать хорошие, полезные мысли. «Ну, я не знаю», – Энн задумалась. «Я прочитала в книге, что даже если розу назвать любым другим именем, она все равно будет сладко пахнуть. Но я никогда в это не верила. Я не верю, что роза будет такой же прекрасной, если ее назвать чертополохом или капустой. Я полагаю, мой отец мог бы быть хорошим человеком, даже если бы его звали Джедедия, но я уверена, что это был бы для него тяжкий крест. Моя мать тоже была учительницей в школе, но когда она вышла замуж за отца, она, конечно, оставила работу. Муж – это большая ответственность. Миссис Томас сказала, что они были как пара младенцев и бедны, как церковные мыши. Они жили в крохотном желтом домике в Болдингброке. Я никогда не видела этот дом, но представляла себе его 1000 раз. Я думаю, что под окном гостиной росла жимолость, а у крыльца кусты сирени и ландыши у ворот. Да, и муслиновые занавески висели на всех окнах, потому что муслиновые занавески придают месту воздушность. Я родилась в этом доме. Миссис Томас сказала, что я была самым невзрачным ребенком, которого она когда-либо видела. Такая я была тощая и маленькая, только глаза большие. Но мама считала, что я была самой красивой девочкой на свете. Я думаю, мама может оценить лучше, чем бедная женщина, которая пришла, чтобы прибраться, правда? Так или иначе, я рада, что она была довольной мной. Было бы так грустно, если бы я разочаровала ее, потому что она не прожила долго после родов. Она умерла от лихорадки, когда мне было всего 3 месяца. Я бы хотела, чтобы она прожила подольше, и я бы помнила, как называла ее мамой. Я думаю, было бы так приятно говорить «мама», правда? И отец умер через 4 дня, тоже от лихорадки. Я осталась сиротой, и люди ломали голову. Так сказала миссис Томас. Что со мной делать? Понимаете, никто не хотел меня брать даже тогда. Такая, наверное, у меня судьба. Отец и мать оба родом издалека, и это было хорошо всем известно, поэтому у них не было рядом никаких родственников. Наконец миссис Томас сказала, что она возьмет меня, хотя она и была бедна, а муж у нее был пьяницей. Она выкормила меня из бутылочки. Вы не знаете, почему принято думать, что люди, которые выкормили кого-то из бутылочки, лучше, чем другие люди? Потому что всякий раз, когда я была непослушной, миссис Томас спрашивала меня, как я могу быть такой плохой девочкой, когда она выкормила меня из бутылочки. Мистер и миссис Томас переехали из Болдингброка в Мэрисвиль. И я жила с ними, пока мне не исполнилось 8 лет. Я помогала присматривать за детьми Томасов. Их было 4, все младше меня. И могу сказать вам, это было непросто. Затем мистер Томас попал под поезд и погиб, а его мать предложила забрать миссис Томас и детей. Но она не хотела брать меня. Миссис Томас тоже стала ломать голову. Так она говорила, что со мной делать. Тогда миссис Хэммонд из дома выше по реке сказала, что она может взять меня, потому что я могу присматривать за детьми. И я переехала в дом вверх по реке, чтобы жить с ней на маленькой полянке среди срубленных деревьев. Это было очень одинокое место. Я уверена, что никогда не смогла бы жить там, если бы у меня не было воображения. Мистер Хэммонд работал на небольшой лесопилке, а миссис Хэммонд воспитывала 8 детей. Она рожала близнецов 3 раза. Мне нравятся дети в умеренных количествах, но близнецы 3 раза подряд – это слишком. Я твердо сказала об этом миссис Хэммонд, когда последняя пара появилась на свет. Я ужасно устала смотреть за столькими детьми. Я жила с миссис Хэммонд в течение 2 лет, а затем мистер Хэммонд умер, и миссис Хэммонд не смогла вести хозяйство. Она раздала детей родственникам и отправилась в Америку. Я же поехала в детский дом в Хоптоне, потому что никто не брал меня. Меня не хотели брать и в детском доме, сказали, что у них и так переполнено, но они вынуждены были взять меня. И я пробыла там 4 месяца, пока миссис Спенсер не приехала за мной. Энн закончила свой рассказ со вздохом облегчения на этот раз. Очевидно, она не любила рассказывать о своем жизненном опыте в мире, где она никому не была нужна. — Ты когда-нибудь ходила в школу? — спросила Марила, направляя гнедую кобылу на прибрежную дорогу. — Не очень долго, только 1 год, когда я жила с миссис Томас, когда я переехала в дом возле реки. Мы были так далеко от школы, что я не могла туда ходить зимой, а летом были каникулы, так что я могла ходить туда только весной и осенью. Ну, конечно, я ходила в школу, когда была в детском доме. Я довольно хорошо читаю и знаю много стихов наизусть. «Битву под Хохенлинденом», «Эдинбург после наводнения» и «Бинген на Рейне», а также отрывки из «Леди озера» и большую часть из «Времен года» Джеймса Томпсона. Вы любите стихи, от которых у вас мурашки по коже? Есть такие стихи в учебнике для 5 класса, называется «Падение Польши». Они пронизывают до костей. Конечно, я не ходила в 5 класс, только в 4-й, но старшие девочки давали мне их читать. «А те женщины, миссис Томас и миссис Хэммонд, хорошо относились к тебе?» – спросила Марила, искоса взглянув на Энн. «Ну…» – протянула Энн. Ее чувствительное личико вдруг покраснело. Она явно была смущена. «Но они точно намеревались. Я знаю, они хотели быть хорошими и добрыми ко мне, насколько это возможно. И когда люди хотят быть хорошими для вас, вы не очень обижаетесь, если у них это не совсем получается. У них было много невзгод в жизни. Это очень тяжело иметь пьяницу, мужа и рожать близнецов 3 раза подряд. Тоже, наверное, нелегко, но я чувствую, что они хотели быть добрыми ко мне». Марила не задавала больше вопросов. Энн сидела тихо, с восхищением глядя на прибрежную дорогу, а Марила рассеянно управляла кобылой, глубоко задумавшись. Жалость к этому ребенку возникла вдруг в ее сердце. Какая тяжелая жизнь у нее была! Жизнь без любви, полная лишений, бедности и безнадзорности. Марила была достаточно проницательна, чтобы читать между строк в истории Энн и догадаться о правде. Неудивительно, что девочка была в таком восторге от перспективы обрести настоящий дом. Жаль, что ее придется отправить обратно. Что, если она, Марила, не будет противиться необъяснимому капризу Мэтью и позволит девочке остаться? Мэтью был бы рад этому, и ребенок кажется хорошей, способной к обучению. Она, конечно, много говорит, думала Марила, но можно ее перевоспитать. И нет ничего грубого или вульгарного в том, что она рассказывает. Она довольно воспитана. Скорее всего, ее родители были приличными людьми. Прибрежная дорога была одновременно и лесной, и дикой, и пустынной. По правой стороне ее росли ели, выстоявшие за долгие годы схватки с морскими ветрами. По левой высились крутые скалы красного песчаника, подходившие в некоторых местах так близко к дороге, что кобыла, менее спокойная, чем гнедая, могла бы не раз напугать людей, едущих в коляске. Внизу, у основания скалы, лежали кучи отшлифованных волнами камней и маленькие песчаные бухты, украшенные океанской галькой, как драгоценными камнями. За ними простиралось море, мерцающее синим, а над ним взлетали чайки. И их крылья серебрились в солнечном свете. «Разве море не чудесно?» — сказала Энн, пробуждаясь от долгого молчания. «Однажды, когда я жила в Мэрисвилле, мистер Томас нанял фургон и повез нас всех за 10 миль, чтобы провести день на берегу моря. Я наслаждалась каждым моментом этого дня, хотя мне и пришлось присматривать за детьми все время. В течение многих лет мне снился этот день в счастливых снах, но этот берег лучше, чем в Мэрисвилле». «Какие чудесные чайки, правда? Вы бы хотели быть чайкой? Я бы хотела. Но если бы я не могла быть человеком, вам не кажется, что было бы здорово проснуться на рассвете и парить весь день в голубом небе над водой? А затем на ночь улетать обратно в свое гнездо. Я могу только представить, как это прекрасно. Что за большой дом там впереди?» «Это отель White Sands. Его хозяин мистер Кирк. Сейчас сезон еще не начался. Много американцев приезжают сюда на лето. Им нравится это побережье». «Я боялась, что это дом миссис Спенсер», — сказала Энн грустно. «Я не хочу, чтобы это был он. Кажется, что это конец всего». Глава 6. Марила принимает решение. Тем не менее, вскоре они были там. Миссис Спенсер жила в большом желтом доме в бухте Уайт-Сэндс. Она вышла на крыльцо встретить их. Ее доброжелательное лицо выражало радостное удивление. «Бог ты мой!» – воскликнула она. «Я сегодня не ожидала вас увидеть. Но я действительно рада, что вы приехали. Вы будете ставить свою лошадь в конюшню?» «Как дела, Энн?» «У меня все хорошо. Спасибо», — сказала Энн без улыбки. Лицо ее выражало уныние. «Мы останемся ненадолго, пока лошадь отдохнет», — сказала Марила. «Но я обещала Мэтью, что вернусь домой рано. Дело в том, миссис Спенсер, что произошла ошибка, и я приехала, чтобы выяснить, как это случилось. Мы с Мэтью просили вам передать, чтобы вы привезли нам мальчика из приюта. Мы сказали вашему родственнику Роберту, что нам нужен мальчик лет 10-11. «Марила Касберт, да что вы говорите?» – расстроенно сказала миссис Спенсер. Роберт послал ко мне свою дочь, Нэнси, и она сказала, что вы хотите девочку. Не так ли, Флора Джейн?» Обратилась она к своей дочери, которая как раз вышла на крыльцо. «Она так и сказала, мисс Касберт», — подтвердила Флора Джейн искренне. «Мне очень жаль», — сказала миссис Спенсер, — «что так вышло. Но это не моя вина, мисс Касберт. Я сделала все, что могла, и думала, что выполнила ваши указания. Нэнси ужасно легкомысленная. Я часто ругаю ее за беспечность. Это была и наша вина», — сказала Марила безропотно. «Мы должны были прийти к вам сами, а не просить передать важное сообщение через других людей. Во всяком случае, была сделана ошибка, и единственное, что нужно сделать, это исправить ее. Можем ли мы отправить ребенка назад в приют? Я полагаю, они возьмут ее обратно, не так ли?» «Полагаю, что так», — сказала миссис Спенсер задумчиво. «Но, может, не придется отправлять ее обратно? Миссис Блюит навещала меня вчера, и она жалела, что не попросила меня привести ей девочку, чтобы та помогала по хозяйству. Вы знаете, у миссис Блюит большая семья, ей трудно без помощи. Эн как раз подойдет. Я называю это рукой провидения». Марила не верила во вмешательство провидения. Это был хороший шанс избавиться от нежеланной сироты, но она даже не чувствовала облегчения. Она не была лично знакома с миссис Блюит, только видела эту маленькую худую женщину со сварливым лицом и слышала, что та ужасная хозяйка. Уволенные служанки рассказывали страшные истории о ее вечно плохом настроении и скупости, а также о ее сварливых и дрочливых детях. Марила почувствовала угрызение совести при мысли о передаче Энн на милость этой женщины. «Хорошо, я пойду к ней, мы обсудим этот вопрос», — сказала она. «Разве это не миссис Блюит как раз сейчас идет по улице?» — воскликнула миссис Спенсер, увлекая своих гостей из коридора в гостиную, где смертельный холод окутал их, как будто воздух, пройдя через темно-зеленые, плотно закрытые жалюзи, потерял все тепло, каким он когда-либо обладал. «Нам очень повезло, потому что мы можем уладить дело сейчас же. Присядьте в кресло, мисс Касберт. Энн, ты садись сюда на пуфик и не вертись. Давайте я положу ваши шляпы. Флора Джейн, иди поставь чайник. Добрый день, миссис Блюит. Мы только что говорили, как нам повезло, что вы проходили мимо. Позвольте мне представить вас друг другу. Миссис Блюит, мисс Касберт. Простите, я на минуточку отлучусь. Я забыла сказать Флоре Джейн, что нужно вынуть булочки из духовки». Миссис Спенсер выпорхнула из комнаты, перед тем открыв жалюзи. Энн сидела молча на пуфике, крепко сцепив руки на коленях, и смотрела на миссис Блюит, как зачарованная. Неужели ее отдадут этой женщине с неприятным лицом и острым взглядом? Она почувствовала, как у нее появляется комок в горле и начинает щипать в глазах. Она испугалась, что не сможет сдержать слез, когда вернулась миссис Спенсер, раскрасневшаяся и сияющая, готовая преодолеть любые трудности – физические, психологические или духовные. «Кажется, произошла ошибка с этой девочкой, миссис Блюит», – сказала она. «Я была уверена, что мисс и мистер Касберт хотели взять девочку. Мне сказали именно это. Но, оказывается, они хотели мальчика. Так что, если вы еще не передумали, я думаю, что девочка будет просто находкой для вас». Миссис Блюит смерила Энн взглядом с головы до ног. «Сколько тебе лет и как тебя зовут?» – спросила она. «Энн Ширли», дрогнувшим голосом сказала девочка, не смея делать какие-либо оговорки касательно произношения своего имени. «И мне 11 лет». «Ты не выглядишь на свой возраст. Ну, ты жилистая». «Я точно не знаю, но, кажется, жилистые люди хорошие работники. Но если я возьму тебя, ты должна быть хорошей девочкой, работящей, умной и послушной. Я надеюсь, ты отработаешь свое содержание, и я не ошибусь, если возьму тебя». «Да, я полагаю, что могла бы забрать ее у вас, мисс Касберт. Мой младший ужасно капризный.